Часть 39. Андрей. Это просто понты. Я не знаю, где сейчас Ёлька. Мог бы знать, но нет. У меня была мысль установить программу слежения на ее телефон. В какой-то момент прямо руки чесались. Но я прогнал эту подлую мыслишку. Это нечестно и неправильно. Между нами должно быть доверие. И оно обязательно было бы, если бы у нас были полноценные отношения, а не эта вот фигня. Я решил не давить на Юльку и не форсировать события. Нравится ей играть в секс без обязательств, пожалуйста. Но рано или поздно ей захочется большего, как любой нормальной женщине. А она нормальная? Ну, не совсем. Она же лягушка. К тому же, та еще царевна. По моему опыту, девушки обычно стремятся к определенности. С первых свиданий хотят гарантий и обязательств, а лягушенцы подавай независимость. У нее, видите ли, карьера на первом месте. У меня тоже была. Теперь все изменилось. Мне мало этих встреч урывками. Мало просто секса. Я хочу засыпать, держа свою зеленую прелесть в объятиях. А проснувшись, хочу видеть ее солнечную улыбку. Ну блин, приходится спать одному, в моей большой, сделанной на заказ, но ставшей вдруг абсолютно неудобной кровати. Сегодня воскресенье, второй день без Юльки, и у меня дикая ломка. Я уже раза три спускался в спортзал, который очень удобно расположен на первом этаже моего дома. Загнал себя до ломоты в мышцах. Не помогло. Я брался за отчеты, начинал смотреть сериал. Я даже решил разобрать завалы в письменном столе. Бросил через 15 минут. Меня немного успокоило лишь одно занятие — выбор места, куда мы с Юлькой могли бы слетать на какие-нибудь выходные. Я, правда, не говорил ей об этом плане. Хочу сделать сюрприз. А эти выходные она проводит без меня. Сказала, что будет за городом, но не уточнила с кем. Просто с близкими людьми. Кто эти люди? Родственники? Друзья? Есть ли среди них мужики, которые пускают на нее слюни? Я весь извелся. И в конце концов позвонил. Хоть царевна мне и запретила. «Давай я угадаю», — говорю я. «Ты на западе от города, там, где много дачных поселков». «Не угадал». «Ну тогда на юге». «Ага, или на севере, или на востоке, или в каком-то промежуточном направлении». «Ты правда не хочешь меня видеть?» «Хочу», — говорит она. И по моим венам растекается чистый мед. Но Юлька добавляет в него приличную ложку дегтя. «Но нам надо отдохнуть друг от друга». «Я не устал». «А я устала. Да и тебе, наверное, нужно восстановление. Я же тебя совсем заездила». «Тьфу! Да если бы ты ездила на мне в 10 раз чаще, я бы все еще скакал борзым жеребцом». «Ой, какие мы мощные и неутомимые», — хохочет Юлька. «Ты во мне сомневаешься?» «Нет, увидимся завтра». «Я не доживу». «Слушай, у меня есть своя жизнь». «И это меня убивает. Жизнь, где мне почему-то нет места». Она меня даже в свой закрытый Инстаграм не пускает. Там был мужской голос. Я точно его слышал. Что это за мужик? С кем Юлька проводит время, отдыхая от меня? Я все-таки дожил до понедельника. И прямо с утра полетел к моей царевне. Для начала встретился с ее шефом. Похвалил Юльку. Мол, уважаемый Олег Геннадьевич, я очень доволен работой вашей команды под руководством Юлианны Владимировны. Но есть некоторые нюансы, которые можно решить только на производстве. Поэтому я забираю вашу, то есть мою обожаемую Юлечку, на весь день. После этого сразу к ней, с желанием закинуть на плечо и уволочь в пещеру. «Андрей Сергеевич», — лопочет она, увидев меня, — стоит у своего стола, а рядом пара типов. Ее программисты, я знаю. И то, что у них чисто рабочие отношения, я тоже в курсе. Но, блин, я за эти выходные так себя накрутил, что готов вышвыривать в окна всех ее тестостероновых коллег. «Юлианна Владимировна, у нас с вами срочное дело». Я беру ее под локоток, с трудом удерживаясь от того, чтобы не закинуть на плечо, и веду прочь из офиса. «Куда ты меня тащишь?» «Куда надо?» «Я не пойду». «Не пойдешь, понесу». «Да что с тобой такое?» Удивленно возмущается она. «Ничего, просто хватит брыкаться. Говорю, идем со мной, значит, идем». «Ладно». Растерянно лепечет Юлька. Я запихиваю ее в машину. По дороге объясняю, что у шефа ее отпросил и что нам срочно нужно кое-что сделать. Что? Расскажу на месте и покажу. Я везу ее не в офис, а к себе домой. Не хочет она, видите ли, переходить некоторые границы. Так я ее через них перетащу. У меня новый дом с двумя техническими этажами, со спортзалом и кучей офисов. Я ничего не объясняю, а Юлька, наверное, думает, что я веду ее в один из этих офисов. Но нет, мы поднимаемся на лифте на 5-й этаж. И я завожу ее в свою квартиру. «Где это мы?» Она растерянно озирается по сторонам. «У меня дома». «И что мы тут делаем?» «Сейчас покажу», — рычу я. И срываю с нее блузку. Пуговицы летят на пол. Но Юлька не обращает на это внимания. Она дергает мой галстук, расстегивает ремень, запрыгивает на меня, моя дикая лягушечка. «Соскучилась?» — шепчу я. «Еще как». Моя кровать офигела от счастья, когда мы рухнули на нее. Мы показали ей такое, чего она никогда не видела. Она скрипела, стонала, но выдержала наш бешеный напор. Когда мы, утомленные, но довольные, лежим среди смятых простыней и растерзанных подушек, я говорю: «Значит, у нас просто секс?» «Не просто. У нас бесподобный, невероятный, просто волшебный секс», — выдыхает Юлька. «И ничего больше?» — гну свою линию я. «Ага», — кивает Юлька. «Секс без обязательств и свободное отношение», — задумчиво произношу я. «Неплохо». «В смысле свободное?» Юлька возмущенно поднимается на локте и смотрит на меня сверху вниз. Ее губы сердито сжаты. «Ты хочешь встречаться с другими?» — злобно пыхтит она. «Я нет, а ты?» «Нет», — выпаливает она. И снова падает на подушки. А по моей груди разливается медовое тепло. «У меня и на тебя времени нет, не то что на кого-то еще», — бурчит Юлька. «Но я знаю, что дело не в этом. Просто ей хорошо со мной. И только со мной».